Итак, мы начали задание, где мы будем поделиться словом, мы взяли раз. Приветствую вас. Очередной раз, слава Богу, мы имеем возможность прийти в Дом Божий. Книга Бытие, 37 глава, с 31 по 34 стих. Книга Бытие, 37 глава, с 31 по 34 стих. «И взяли одежду Иосифа и закололи козла, и вымороли одежду кровью. И послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Он узнал ее и сказал: это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф, и разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни». Аминь. Задрожали руки отца. Заплакал Иаков. В этой весточке, которую послали сыновья его с полей, на которых пасли овец, козлов, он узнал одежду сына. И что первое в голову приходит? Сработал закон сеяния и жатвы. Как? Когда Яков был молод, у Исаака было двое детей, Яков и Исав. Так получилось, что Яков захотел обмануть отца, своего отца. Каким образом? Он с помощью своей мамы приготовил еду, которую заказал его отец старшему сыну. И с помощью козлиной шерсти обманул отца и получил благословение. Обмотав ее на руки, его отец не понял, что это не первенец. То же самое сделали с ним его дети. То же самое сделали с Иаковом его дети. Они также взяли козла, закололи его, его кровью обморали одежды и отослали отцу. Отец узнал. Закон сеяния и жатвы сработал в жизни Иакова. Как он поступил с отцом посредством козла, так и с ним поступили дети посредством козла. Годы пройдут, и в нашей жизни закон сеяния и жатвы будет работать. Скрываемый грех, он, если не нас настигнет, то настигнет наших детей. Скрываемый грех друг от друга, скрываемый грех от Бога. Апостол Павел в Галатам 6 главе 7 стихом пишет: «Не обманывайтесь, не нужно нам себя обманывать. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Сейчас период такой пришел на землю российскую, и вообще летом все стараются ездить на дачи. Зачем ездят люди на дачи? Алексей Николаевич, наверное, очень хорошо это знает. Ну, я из всех только знаю, что он ездит. Люди стараются навести порядок у себя там и что-нибудь посадить. Все те, кто работает с землею, на 100% знают, что они посеют, то и пожинать будут. Другими словами, что посеет человек раз, то тем будет питаться целый год. Этот принцип сеяния, который Бог благословил землю, он и благословил в духовном плане этот принцип. Ту почву духовную Бог благословил, как и земную. Что мы сеем в землю, то и пожинаем. что мы сеем в духовную почву, ровно то мы и пожнем. Теперь вспомним, с чего начали историю Иосифа, Иакова и его братьев. Когда отец получил одежду Иосифа, испачканную в крови, изорванную, он узнал в ней одежду его. И далее пишется в 37 стихе, что Бытие 37 глава, 35 стих. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его». Мне трудно сказать, что эти сыновья говорили горюющему отцу. Но несложно догадаться, они говорили все, кроме правды. Они знали, куда делся Иосиф. Они знали, что он жив. Они знали, что они его продали. Они говорили ему ровно все, кроме правды. Запомните это. Они сеяли ложь. В большой семье из 12 детей Иосиф был предпоследним сыном. И его сын Иаков очень любил его и выделил из всех 12 сыновей и дал ему одежду цветную. И эта одежда на протяжении долгого времени раздражала его братьев. И подлило масло в огонь еще тот момент, когда Бог решил показать ему сны. Бог показывает сон Иосифу. Иосиф в простоте сердца своего. Почему я такой вывод делаю? Потому что в начале 37 главы рассказывается, что Иосифу было 17 лет, и он пас также скот с братьями своими. И в простоте приходил к отцу своему и рассказывал то, что делали братья его. Я не думаю, что он это делал, чтобы его больше отец полюбил. Может быть, он видел какое-то несоответствие в их поведении с тем, как учил их отец. То же самое происходит с его сном. Когда он видит сон, он приходит, не знаю, за ужином это было или в общей комнате просто, и рассказывает с радостью братьям, всей своей семье этот сон. Сон этот заключался в том, что он был непонятен ни его отцу, ни его братьям, ни ему самому. Что он во сне собирает колосья, снопы вяжут они с братьями. И тут так получается, что сноп, который лежал, он встал. Поднялся, встал посередине, а вокруг его окружили 11 снопов и поклонились ему. На что братья удивленно между собой начали роптать на него, они и так его недолюбливали и говорят, что «Неужели ты младше будешь над нами? А ты всю жизнь будешь на побегушках у нас. Не может быть такого». Далее снится еще раз ему сон, что… Сейчас мы его прочитаем. «И видел…» 9 стих. «И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря: „Вот, я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне“. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его. И сказал ему: „Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?“» И этот сон еще раз в этих отношениях натянутых натягивает еще одну струну. И так было сложно Иосифу, но Иосиф еще хуже делает. И братья его все больше и больше начали на него роптать. Проходит определенное время, отец отправляет детей своих пасти овец, козлов на пастбище. И отправляет своего сына Иосифа с целью, чтобы он узнал, как их здоровье. Иосиф в послушании собирается и идет. И братья, сидя, кушая, издалека узнали Иосифа по одежде. И что тут интересно, что они единодушно решили убить его. И напрашивается такой обычный простой вывод, что зло очень быстро объединяет людей, намного быстрее, чем добро. Сделать злое намного легче, чем сделать доброе, и оно быстрее объединяет. Братья, увидев его, единодушно решили убить его. Он даже не успел спросить у них о их здоровье. Они первым делом его схватили и сняли те одежды, которые так долго раздражали их. Далее взяли и бросили его в колодец, который был пуст. Сели дальше кушать. И одному из братьев приходит замечательная мысль – Иуде. Он, видя караван измаилитян, которые направлялись в Египет, неся благовоние для продажи там, он предлагает братьям, зачем нам его убивать? Давайте его продадим. Давайте возместим тот ущерб моральный, который мы терпели. Нам хватит и на одежды, нам хватит и на все то, чем мы были обделены. И когда Иуда пошел торговаться с измаилитянами, с караваном этим по поводу Иосифа, Иосиф умолял их не продавать. В этой главе об этом не написано, но если мы дальше почитаем, там и будет тот момент, когда указано будет, что Иосиф их умолял. Иосиф умолял их не продавать. Он так был привязан к отцу, он был привязан к земле этой, он был привязан к родству своему. Но братья решили, братья единодушно решили так сделать. Иуда договорился на 20 серебряников. Они его продали и сели дальше кушать. И караван с Иосифом отдалялся все дальше и дальше от них. Если так посмотреть на жизнь Иосифа, представляется фигурки мозаики какой-то, не очень приметной, очень такой непонятной, в которой все части мозаики серого цвета и черного, ни одной разноцветной, кроме одежды. И это было непонятно Иосифу. И когда караван пришел в Египет, Иосифа продали. Иосифа продали Потифару, тому человеку, который заведовал зданием, ну, не зданием, а царедворцем, царским двором фараона. Потифар его купил, и, видя его богобоязненность, и видя его стремление сделать что-то хорошо, он его делает своей правой рукой, доверяет ему все дела свои и доверяет ему все, абсолютно все, кроме своей жены. Далее мы помним историю, когда жена Потифара, увидя Иосифа, что он был красив станом и лицом, захотела совратить его. Вот эти силы зла осквернением хотели поработить Иосифа. Но Иосиф убежал из спальни жены Потифара. И в итоге жена Потифара была обижена, наклеветала на Иосифа, и Иосифа посадили в темницу на долгие годы. Далее история продолжается тем, что двое слуг фараона, виночерпи главный и хлебодар, были также брошены в темницу, и они как-то были, у них была встреча с Иосифом, Иосиф растолковал им сны, но жизнь Иосифа также продолжалась в темнице. Но когда пришло время и увидел, и Бог послал фараону сон, над которым фараон очень долго не мог успокоиться, и над которым он очень долго думал, и ни один человек не мог ему дать ответ, вдруг виночерпи вспоминает, что на его сон молодой еврей дал ответ. И фараон быстро его вызволяет оттуда, из темницы, его стригут, его одевают в красивую одежду, чтобы он предстал пред фараоном. И начинается самое интересное. Фараон задает ему вопрос, что значит мой сон? Что значит мои сны? Фараону приснилось два сна. В первом сне он увидел на берегу Нила были 7 тучных коров, и вышли из реки 7 худых коров, которых он вообще в жизни таких не видел, и съели их. И от того, что они их съели, они не утучнились. Второй сон был у фараона о том, что он видел колос, на котором были эти ростки, тучные 7 ростков, и появился другой колос и съел этот колос с этими тучными ростками, и как бы и это не давало ему покоя, что значили эти сны. Иосиф отвечает ему, что не я могу тебе рассказать, а Бог тебе сейчас ответит. Он ему истолковал этот сон так, что сейчас настанут времена тяжкие, но перед тяжкими временами будет время изобилия, 7 лет. 7 лет изобилия, и Бог будет особо благословлять землю, и земля будет особо давать зерно. Особо так, что из одного семечка будет горсть семечек. Это особый урожай был, неслыханно было в то время и не видано такого. Но после этого начнется 7 лет голода неслыханных и невиданных. И Иосиф дает ему совет. Найди человека мудрого, кто смог бы построить, кто смог бы собрать в эти житницы зерно, чтобы не голодало население. Фараон, видя все это, слыша все это, делает маленький определенный вывод, что где мы еще найдем такого мудрого человека, как ты? Нету такого больше человека. Снимает свой перстень, что означало безграничную власть в Египте, отдает Иосифу. Дает ему царские одежды, снимает с себя цепь, дает ему цепь, что означало особое положение в Египте. И отправляет Иосифа по всем своим имениям, владениям, чтобы он объехал, понял, в чем дело, и смог правильно все устроить. Иосиф недолго медля поехал, объезжая все житницы, все города, все поля, он дает команду, чтобы они там собирали, сажали и строили большие ангары. И когда это время благодатное, время благословенное, когда были эти 7 лет, когда зерно очень много давало плодов, оно быстро пролетело и закончилось. И однажды Иосиф, сидя в большой житнице, где он продавал хлеб людям, которые приходили от голода, увидел в очереди за хлебом 10 знакомых лиц. Прошло очень много времени, прошло около 20 лет, с того момента, когда его братья продали. В толпе, в очереди, он увидел 10 знакомых лиц. Он их узнал. В очереди за хлебом стояли братья. Он подошел, а в то время, когда фараон ему давал полномочия, также он дал полномочия, что будут глашатаи, которые при присутствии Иосифа, чтобы все падали ниц пред ним. Иосиф подходит к толпе той, толпа падает, поклоняется ему. Иосиф видит эти 10 лиц, наклоненные к земле, спины их. И как вы думаете, какой сон он вспоминает? Он вспомнил тот сон, когда 11 снопов поклонились ему. И здесь можно сказать, что мозаика жизни начинает преображаться в цветную картинку. Иосиф начинает понимать, что не все было просто так. Не просто так его продали. Не просто так его посадили в ту темницу. Не просто так. Мозаика превращается в картину. Иосиф берет своих братьев, приглашает к себе. Начинает с ними сурово говорить, начинает их обвинять в шпионаже. На что 10 братьев начинают давать ответ, отнекиваться, объяснять, что мы люди одного отца, мы пришли за хлебом, потому что у нас голод. Ну, рассказывали все как есть. Но Иосиф, зная их, кто они, все-таки хотел увидеть еще одного брата, младшего, Вениамина. Он их продолжает обвинять при всех. Далее он отводит их к себе, их сажают. И он говорит: вы соберитесь, одного мне оставьте, а за младшим сходите. дал им зерна, дал им провизию, отправил их домой. Придя домой к отцу, к Иакову, они все ему пересказали, что вот такое произошло с нами, один брат остался в заложниках, как бы, нам надо младшего привести. На что Иаков, понимая, что уже брата одного нету, ну, сына своего, предпоследнего, не захотел последнего отдавать, и все это встало. Но когда Иосиф расспрашивал братьев своих, когда они ему рассказывали, откуда они, сколько их в семье, количество какое человек, они сказали, что у нас остался один брат, а одного не стало. Сердце Иосифа дрогнуло в тот момент. И он очень захотел увидеть младшего брата. Проходит определенное количество времени, хлеб заканчивается у них, который они привезли с Египта. Иаков снова посылает своих сыновей, но сыновья не идут. Говорят, что мы не можем пойти, потому что мы не вернемся, если мы пойдем без Вениамина. Иаков соглашается, отправляет Вениамина, они приходят снова к Иосифу. Придя к Иосифу, они приносят ему даров, и снова Иосиф их сажает к себе за стол, снова расспрашивает об отце их, о том, как они живут, дает им зерно и отпускает их. Но перед тем, как дать им зерно, он просит своего слугу положить им к Вениамину в мешок свою чашу, царскую чашу. Ложат, отправляют их. Они не успели далеко уйти, как нагнали их египтяне и задали вопрос, что же вы так поступили с нашим господином, который к вам так благоволил? На что братья изумились, так мы ничего не брали. Пропала чаша. Братья, уверенные в себе, торопясь словами, что не следовало было делать, выносят себе приговор. У кого найдешь, тому смерть. Соглашается слуга Иосифа, начинает обыскивать. Начал со старшего, закончил младшим. Чаша была найдена у младшего. И картина возвращается к тому моменту, когда продавали Иосифа. На тот момент, когда продавали Иосифа, горести от того, что забирали Иосифа, у братьев не было. Была радость, были деньги. В этот момент, когда забирали Вениамина, радости у них не было. Были деньги, но радости не было. Они в горе разодрались на себе одежды, в горе, в плаче, взяли своих ослов и пошли обратно в город. Придя к Иосифу, братья начали молить его, чтобы он отпустил Вениамина и взял кого-нибудь из них. Но Иосиф не хотел слушать. И тогда снова начал торговаться Иуда, один из братьев Иосифа. Как в тот момент он торговался с измаильтянами, так и в этот раз он хотел торговаться с Иосифом по поводу Вениамина. Предлагают ему условия. Бытие, 44 глава, 16 стих. Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот, мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдете с миром к отцу вашему». Другими словами, Иуда сказал: Бог нашел неправду у нас. Бог нашел ту неправду, которую они сделали с Иосифом. Бог нашел ту неправду, которую они говорили отцу своему. Бог нашел неправду у них. Что братья посеяли, то братья и пожали все вместе. Закон сеяния и жатвы сработал и в этот момент. Как сработал с их отцом, так сработал с ними. Ровно так, как они посеяли. Далее происходит, что Иосиф открывается братьям своим. Но я хотел бы на этом остановиться и озвучить для нас три напоминания об этой истории, что закон сеяния и жатвы в нашей жизни никто не отменял, что мы посеем, то и будем пожинать. Минимум год, не говоря уже о будущем. Это первое напоминание для нас. Второе напоминание для нас, что скрываемый грех, он никогда не принесет нам успеха. Скрываемый грех друг от друга, скрываемый грех от Бога. Об этом также записано в книге Иеремии, 32 глава, 18 стих. «Ты являешь милость тысячам, и из-за беззакония отцов воздаешь в недра детям их после них, Божий великий, сильный, которому имя Господь Саваоф». Мы должны понимать, и нам нельзя обманывать себя. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь. Если мы что-то делаем неправильное, неправедное, и мы уверены, что это никто не видит, ни мой друг, ни мои родственники, ни мой знакомый, ни товарищ, это не останется безнаказанным. Хорошо. Закон сеяния и жатвы не всегда работает сразу. Об этом тоже Слово Божие говорит. Не всегда мы можем пожать то, что посеяли, как доброе, так и худое. Но обязательно, 100% пожнут наши родственники, наши дети, дети наших детей. И в этом беда, если мы сеем не доброе, а злое. И третье, о чем бы я хотел бы напомнить, это как Бог может формировать в трудностях нас, чтобы мы учились прощать и благословлять обижающих нас. Как в примере с Иосифом. Он не до конца понимал, зачем так Бог с ним поступил, да, через братьев, что братья продали его. Зачем Потифар его кинул в темницу? Иосиф не понимал, он ничего злого не сделал. Но в этих обстоятельствах Бог начал работать как с самим Иосифом, так с его братьями. Братья, если их сравнивать, какими они были, когда продавали Иосифа, и какими они стали, когда отдавали Вениамина, мы можем увидеть большую, огромную разницу, колоссальную разницу. Вот эти три напоминания сегодня и три примера нам говорят о многом, что мы действительно сейчас живем в последнее время. И уже говорил я об этом, мы обмануты. Мы обмануты фильмами, обмануты песнями, мы абсолютно всем обмануты. И нам надо беречь себя от этого обмана. Фильмы, которые нас вносят в какой-то мир грез, где мы можем представить себя на месте тех, кого нам показывают. Но Слово Божье нас немножко трезвит и возвращает в реальность, что не все так лазурно, как оно на самом деле есть. И на земле мы долго жить не будем, всему настанет конец. Но принцип сеяния и жатвы, он не останется на земле, он уходит в вечность. Что человек посеет, то он и пожнет, как в земной жизни, так и в вечной. Пусть нас Господь благословит это помнить. Давайте помолимся. Драгоценный Христос, я благодарю Тебя, что Ты хранишь нас и по субботам, и мы можем вот эти часы пребывать в Доме Божьем, в Доме Твоем. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам хранить себя от пустоты, которая зачастую заполняется чем-то неугодным. Благослови нас, Господь, иметь Слово Твое на руках постоянно, иметь его в сердце. Благослови не быть соблазненными и увлеченными миром этим. Благослови, Господь, трезвиться Тобою. Благослови понимать, что то, что мы сеем, мы обязательно это пожнем. И дай нам, Господь, сердце простое. Дай нам сердце чистое, из которого исходят чистые помышления и желания. Благослови Церковь Твою Твоим отцовским благословением. В Твои святые руки мы себя веряем. Аминь. Слава Богу.